Финал третьей части. В жизни каждого молодого человека бывает нормальный период глупого счастья, когда радует прохладный рассвет и закат над озером, улыбка случайно встреченной женщины, хороший обед с шампанским и дружеская пирушка с пивом. Все эти крупицы радости приносят человеку бесхитростное ощущение своего бытия. Я живу, я радуюсь тому, что живу. А вот на душе Багрова всегда лежала беспросветная мгла. Люди, знавшие его, потом вспоминали, что в нем было что-то деляческое и запыленное, как вывеска бакалейной лавки на окраине заштатного городишки. Даже кутить не умел. Выпьет, но в меру. Увлечется, но не влюбится. Багров годился бы в подрядчики по ремонту водопровода в земской больнице. Был бы неплохим коммивояжером галантерейной фабрики, распространяя по городам и весям империи подтяжки люкс. Мог бы ходить по квартирам, предлагая самоучитель игры на семиструнной гитаре. Среди киевлян он считался хохмачом, но острил нудный, казалось, вся его жизнь будет нудной. Однако друзья его допускали такой вариант. Однажды в провинциальной газетке, где-нибудь внизу колонки, петитом наберут сообщение, мол, вчера ночью в гостинице «Мадрид» повесился король русского шпагата Багров. Причины самоубийства неизвестны. Но будь тогда киевские эсеры и анархисты немножко бдительнее, они бы прислушались к речам Багрова. Важен не конечный результат действия массы, а лишь яркая вспышка в конце судьбы одной сильной личности. Но эта личность должна свершить нечто такое, чтобы все наше быдло вздрогнуло, будто его огрели кнутом. Багров всегда возмущался партийной дисциплиной, не скрывая ненависти к той среде студенческих косовороток, которая саботировала сытых и богатых. «А я, — говорил Багров, — умею носить фрак и люблю высокие воротнички с откинутыми лиселями». Полковник Куляпко устраивал ему нагоняи. «Вы же не ребенок, — говорил он ему. — Я все понимаю, можно посидеть в ресторане, можно взять певичку из хора, но нельзя же так бессовестно напялить фрак и на рысаках подкатывать вечером к клубу домовладельцев, который считается черносотенным. Этак вы не только себя погубите, но и меня засыпете». «Извините, Николай Николаевич», — отвечал Багров жандарму с покорностью, «но что делать, если домовладельцы крупно играют, а я, увы, с пеленок обожаю картежный азарт?» Багров оказался предателем безжалостным. Благодаря его доносам Куляпко предупредил несколько экспроприаций, провел групповые аресты максималистов в Киеве, Воронеже, Борисоглебске. С помощью Багрова жандармы обнаружили подпольные лаборатории взрывчатых веществ. Совесть его не мучила, и он жертвовал даже теми людьми, которых считал своими друзьями. Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Наум Тыш, Ида и Рахиль Михельсоны. Они могут сказать ему свое революционное спасибо. Наконец Багров осветил Куляпке по телефону дело о подготовке побега революционеров из лукьяновской тюрьмы. «Кто устраивает им побег?» — спросил Куляпка. «В том числе и я», — засмеялся Багров. «Голубчик, вы мой, брать будем всех одним букетом. Если вас не взять, возникнут подозрения. Без меня букет завянет. Берите». Он был фиктивно арестован и полмесяца просидел в Старокиевском участке, куда ему носили обеды из ресторана. Папа с мамой убивались напрасно. Их Мордка вернулся в отличном расположении духа. «По блату посадили, по блату выпустили», — смеялся Багров. А товарищам по партии он бросил такую фразу: «Не удивляйтесь, если между нами завелся провокатор. Вся наша партия — полуграмотный сброд, из которого охранка всегда выберет агента для своих нужд». Из тюрьмы на волю стали просачиваться робкие слухи, что Багров как раз и есть тот провокатор, что предал всех. Однажды на конспиративной квартире его взяли за глотку. Так или не так, Багров не потерял хладнокровия. «Обычно люди, — отвечал он, — продаются за деньги. Но мой папа не последний в Киеве человек. Один только его дом на Бибиковском бульваре оценен в 400 тысяч рублей. А поместье Потоки под Кременчугом — это не фунт изюму. За какие же ковришки мне продавать себя и предавать вас, дураков?» Вроде бы все логично, и ему вернули пенсне, которое перед разговором сорвали с носа, чтобы он, плохо видящий без очков, не вздумал бежать. Повидав Куляпку, он неожиданно спросил: «Помните, во время революции в Киеве ходил такой анекдот, будто один нахал пробил дырку в царском портрете, просунул в дырку голову и кричал в восторге: „Теперь я ваш царь“? Так вот», — сообщил Багров, — «этим нахалом был я». Куляпка долго помалкивал, потом спросил: «Вы были при этом в пенсне или без него?» разве это имеет какое-нибудь значение? Просто я хочу полнее представить себе эту омерзительную картину. Извините, не могу понять, зачем вам это было нужно. Ну, крикнули, я ваш царь, но царем-то вы не стали. А вы ничего не поняли, мрачно ответил Багров. Окончив Киевский университет, Багров писал друзьям, что в Петербурге положение адвоката-еврея благоприятнее, нежели в Киеве или даже в Москве. Летом 1910 года он выехал в столицу. Следом за ним в департамент полиции полетела телеграмма Куляпки. «К вам выехал секретный сотрудник по анархистам Аленский». Багров сначала устроился в юридическую контору Самуила Калмановича, затем по протекции отца перешел на службу в общество по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов, где, надо полагать, работой себя не изнурял. Полностью опустошенный человек, не умеющий найти для себя ни дела, ни друзей, ни моральной основы, он писал летом своему приятелю так. «Я стал отчаянным неврастенником. Слава богу, что у меня остался еще целый запас фраз, которые можно сказать в том или другом случае жизни, и потому моя репутация хохмача еще не окончательно подорвана. В общем же, мне все порядочно надоело, и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное. Нет никакого интереса к жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать». Степан Белецкий снял трубку кабинетного телефона. Вице-директор департамента полиции слушает. «С вами говорит агент Аленский. Отлично, позвоните через полчаса». Белецкий нажал кнопку звонка, явился жандармский полковник фон Коттен, ведающий связями с агентурой. «Михаил Фридрихович», — сказал Белецкий, — «я еще не освоился с делами как следует. Тут звонил какой-то Аленский. Я на всякий случай велел ему брякнуть через полчаса». Нехорошо сделали, киевский Куляпка уже предупредил нас о его приезде. «Пожалуйста, выпишите деньги для небольшого кутежа в ресторане, ибо раскрывать перед Аленским конспиративные квартиры я не решаюсь, и вам того не советую. Благодарю за науку, а нельзя ли выписать на кутеж и на меня? Я бы инхохнито посидел в уголку, да послушал». «Тогда выписывайте сразу на трех. Я прихвачу из жандармского резерва и Еленина. Партию анархистов он знает в лицо». Багров скоро позвонил, и Коттен ему сказал: «Будьте при фраке в Малом Ярославце». В отдельном кабинете ресторана на Морской состоялась встреча с Багровым. «Киевлянин! Земляк!» — сказал пройдоха из резерва Еленин и дружески шлепнул Багрова по заднице, чтобы проверить, нет ли браунинга в заднем кармане брюк. Он незаметно мигнул Белецкому, мол, все в порядке, сзади полная пустота. Теперь пришла очередь поработать фон Коттену. «Такой молодой и красивый человек», — сказал он Багрову, дружески шлепая его по груди, чтобы проверить, нет ли оружия в пиджачных карманах. Подмигнул Белецкому: «Чисто, можно ужинать». Белецкий в разговоре отмалчивался. Беседу с Багровым, стремительную и ловкую, больше похожую на допрос, вели фон Коттен и Еленин, причем первый играл в недоверие, а второй выступал в роли защитника интересов Багрова, и если фон Коттен выражал подозрение, то Еленин из резерва говорил ласково: «Ну что вы цепляетесь к человеку, такой милый, неиспорченный юноша? Зачем же думать о нем так плохо?» Впервые в жизни Белецкий постигал уроки жандармской игры с человеком. Договорились, что Багров проникнет в подполье столичных эсеров. Платили ему по 150 рубликов в месяц. Не особенно-то обогатив жандармские архивы, Багров обещал, что может принести МВД большую пользу, если отъедет за границу, что он и сделал. Зиму он проводил в Ницце, куда приехали и папа с мамой. Заглянув в Монте-Карло, Багров просадил в рулетку 4000 франков. После этого он заявил родителям, что Европа ему осточертела, он хочет вернуться в Киев. Для встречи Нового года в доме Сухомлиновых на Мойке собрались гости. Далеко не лучшие представители столичного общества. Притащился поберушка с конфетами. Под елкой расселись сородичи Екатерины Викторовны. Пришел, конечно, и Альтшуллер. Явился интендант, через которого госпожа министерша брала взятки.